«Открыть амбразуры! Приготовиться к отражению атаки!» – прокричал остановившийся на секунду в каземате связной и рванул бегом по сквозному коридору, проходящему через весь Равелин дальше. Петро с Василием взяли за приваренные ручки лист 10-миллиметровой стали, закрывавший амбразуру, и, поднапрягшись, сняли его с крюков, на которых он висел. Перед листом в длинном тоннеле амбразуры валялись зазубренные осколки снарядов и куски битого кирпича. В амбразуру ворвался грохот боя, треск пулеметов и автоматов, буханье танковых пушек и громкие разрывы мин. Все это на фоне сплошной канонады от разрывов тяжелых снарядов в отдалении. Обстрел крепости тяжелой артиллерией продолжался. Убрали бронелист в сторону и поставили в амбразуру на сошки свою бандуру, бронебойку типа ПТР-О. Глянув в амбразуру поверх прицела, Петро сперва не увидел ничего. После тусклого электроосвещения каземата свет солнечного утра ослепил его. Проморгавшись, увидел в сплошной пыли, поднятой разрывами и подсвеченной солнцем, вспышки выстрелов танковых пушек и пульсирующие огоньки пулеметов. Затем в пыли появились и темные, медленно ворочающиеся силуэты танков. В секторе обстрела из амбразуры, составлявшем, по словам комзвода Савченко, 28 градусов по горизонту, были видны два танка. До них было метров 200. В учебке сержант Яковенко усвоил, что первой задачей бронебойщика является лишение танка подвижности. Для этого надо либо разбить ему гусеницу, либо попасть в моторный отсек. Сквозь пыль танки проглядывались смутно. Даже определить, в каком они ракурсе, было невозможно. Петро решил целиться в нижнюю часть силуэта ближнего танка. Выставив 200 метров на прицельной планке, тщательно прицелился, как учили, задержал дыхание и нажал спусковой крючок. Ружье привычно легнуло в плечо. На стрельбище на дистанции 200 метров он уверенно попадал из своей бронебойки в круг диаметром 30 сантиметров. Дернул на себя затвор и скомандовал: «Патрон!» Второй номер Василь Голуб тут же вложил в патронник, похожий на маленький снаряд, увесистый бронебойный патрон 14,5 мм. Его табличная бронепробиваемость на такой дистанции составляла, как помнил Петро, 37 мм. Средний танк в борт должно было пробить. В лоб, конечно, нет. Снова прицел, выстрел, прицел, выстрел. Они с Василием развили паспортную скорострельность 10 выстрелов в минуту. Танк вроде остановился и стал крутиться на месте. Петро продолжал молотить по нему, не останавливаясь. Всадил патронов 20. Танк двигаться перестал, но не загорелся. Второй за это время уполз из сектора обстрела. Поскольку второй уполз, целей больше не было. Не стрелять же из бронебойки по шустро перебегающим от воронки к воронке пехотинцам. Много чести им будет. Это забота стрелков и пулеметчиков. Поглядев через плечо друга в амбразуру, Василь сказал: «Давай ему еще добавим, а то он чего-то не горит». «Не стоит, а то они нам самим добавят. Убираем ружье». Убрали. Присели под амбразурой. И вовремя. Во внешнюю арку амбразуры влетела очередь из пулемета. Несколько пуль просвистели через узкое внутреннее отверстие амбразуры и врезались в заднюю стенку каземата. Из соседнего справа каземата доносились очереди ручного пулемета. Слева коротко стрекотал автомат. «Сходи, глянь, что у соседей», — сказал Петро напарнику. Тот пробежался в соседние казематы и вернулся. «Все в порядке, воюют», — проинформировал Василь, вернувшись. «Потерь нет». Их стрелковый каземат размещался вблизи передней оконечности Равелина на его левой стороне. Всю левую сторону Равелина занимал стрелковый взвод с двумя противотанковыми сорокопятками. Пушки стояли в казематах ближе к середине Равелина. Две бронебойки ближе к краям. Петро выглянул в амбразуру. Поднятая утренним артобстрелом и бомбежкой пыль постепенно рассеивалась. Подбитый ими танк, наконец, разгорелся. Вдали, метрах в 400 из пыли, появился еще один танк. Петро начал долбить по нему. Танк в ответ полыхнул вспышкой выстрела. Видимо, немец развернулся лбом. Следующий снаряд разорвался на кирпичной арке амбразуры. Все заволокло пылью. Петро с Василием быстро убрали бронебойку и повесили на крюки бронезаслонку. «Тащи патроны!» – приказал Петро второму номеру, а сам схватил бронебойку и потащил ее из каземата налево по коридору. В соседнем каземате буркнул рядовому автоматчику. «Брысь от амбразуры со своей пукалкой! Тут серьезные люди пришли с пушкой!» Автоматчик Синяев, хоть и сержант, и отдельный командир, безропотно подчинился. В казематах Равелина у амбразур было всего по 2-3 бойца. Во многих казематах в руках у бойцов не было ничего серьезнее винтовки. Все же крепость была рассчитана на целую дивизию с многочисленной артиллерией. Глянув в амбразуру, Петро увидел, что давешний танк заполз в воронку по башню и продолжает стрелять в их сторону, видимо, по их старой амбразуре. Прицелившись, Петро выстрелил 4 раза, затем убрал ружье из амбразуры и сказал стрелкам: «Двигайте в соседний каземат. Сейчас танк по амбразуре лупить будет из пушки». Бронезаслонки в этом каземате не было. Сам Петр с Василием рванули в свой каземат. Сняли заслонку, однако танка в поле зрения видно не было. «Уполз, гад», — подумал бронебойщик. Некоторое время они сидели под амбразурой, периодически по очереди выглядывая в нее. В узком поле зрения амбразуры ничего, кроме вскакивающих и тут же падающих пехотинцев. Видимость составляла примерно 500 метров. Окончательно осесть пыли мешали взрывы минометных мин. «Чего сидим без дела?» – поинтересовался пробегавший по коридору взводный Савченко. «Так целей в поле зрения нет, товарищ младший лейтенант», – ответил Яковенко. «Но один танк мы подбили. Я видел СНП, молодцы, но вы смотрите в оба. Немцы уже 1-45 у нас разбили». Взводный со связным рысью помчались дальше. Выглянув в очередной раз, Яковенко увидел, что пыль продолжает оседать. Теперь в 700 метрах уже просматривались западный Равелин и танки перед ним. До них было 600 метров. Далековато, но зато немцы стояли лбом к западному Равелину, а к ним кормой или бортом. Попасть на таком расстоянии было довольно сложно, но кормовую броню танка ружье должно пробить. Выбрав ближайший танк, выставил дистанцию, прицелился и открыл беглый огонь. Немец, поняв, что его бьют с тыла, попытался развернуться, но не успел. Петров всадил в него еще 10 пуль. Танк окончательно замер. Однако 2 соседних танка, видимо, предупрежденные пострадавшим, успели развернуться и начали стрелять по амбразуре. Расчет бронебойщиков закрыл амбразуру и ретировался в соседний каземат к автоматчику. Успели вовремя. В их каземате рвануло, по ушам ударила взрывная волна. Из коридора вынесло облако пыли. Глянув в амбразуру автоматчика, Петро обнаружил, что немцы отступают. Танки пятились задом, свернув башни в бок, стреляя по амбразурам равелинов. На проходе обстреляли еще 2 танка, но подбить не смогли. Зато, когда все немцы проползли мимо, бронебойщик вовсю развлекся, стреляя по 2-му подбитому танку, все так же неподвижно стоявшему у оконечности западного Равелина. Расстреляли 30 патронов, но танк в конце концов зажгли. Пробежал связной, прокричав отбой атаки закрыть амбразуры. Закрыть амбразуру не удалось. Прямым попаданием малокалиберного осколочного снаряда из танковой пушки лист вместе с крюками вынесло от стены на середину каземата. В середине листа зияла рваная дыра. Амбразуру до половины засыпало обломками кирпича. Снаряд чиркнул по сходящейся конусом амбразуре и только потом врубился в бронелист. От нечего делать пошли в каземат к автоматчику поглядеть наружу. По полю ходили немецкие санитары и подбирали раненых. Пробежавший связной велел всем выходить наружу, чистить амбразуры от осколков. Прошли по коридору направо, вышли из каземата по паттерне на внутреннюю сторону вала. По ходу сообщения перевалили через вал и по окопу, проходящему по переднему склону вала, несколько ниже гребня, прошли к своему каземату. Спустились к арке амбразуры. В кирпичный свод арки попало несколько снарядов, отколовших изрядные куски кирпичной кладки. Близкие разрывы накидали в арку грунта. Они влезли под арку и выкатили из нее крупные обломки в ров. Затем саперными лопатками начали выкидывать снаружи грунт. В соседних амбразурах тоже копошились бойцы. С окраины Бреста по валу вдруг ударили пулеметы. Все дружно попадали в ров. Через пару минут минометы из крепости дали пару залпов по полю. Немецкие санитары побросали носилки с ранеными и тоже попрыгали в воронки. Все стихло. Бронебойщики вылезли из рва и продолжили заниматься делом. «А санитары сейчас у немцев морды пулеметчикам бьют, я думаю», сделал глубокое умозаключение Василь. «Да уж, наверняка, и не только санитары, пехота тоже. В поле никому не охота раненым под минами валяться». Минут за 20 расчистку закончили и вернулись в каземат. Вовремя. Как раз появился повар с помощником, притащили термосы с кашей и чаем. Щедро отсыпали в котелки и кружки. Расчет с аппетитом позавтракал. «Да, Василь, так воевать можно», – сделал вывод Петро, потягиваясь и цыкая зубом. «Все хорошее быстро кончается. На Равелин снова посыпались бомбы. К счастью, малых калибров. Бойцы спустились в подвальный ярус. Каземат потряхивало от близких разрывов, с потолка отлетали кусочки кирпича, стукая по каскам. Бомбежка продолжалась час. В соседнем слева отсеке бомба попала на амбразуру. Арка амбразуры рухнула. К счастью, никто не пострадал. Затем по казематам снова прошла команда к бою. Петро с Василием потащили свое ружье наверх. Сняли заслонку с амбразуры и стали ждать, пока рассеется пыль. Метрах в 400 показались танки. Петро прицелился в ближайший и выстрелил. В этот же момент в поле зрения, вблизи Равелина, рванули несколько снарядов. Примерно 6-дюймовых. Снова все закрыло пыль. Затем снаряды посыпались на Равелин без перерыва. Пришлось закрыть заслонку, чтобы не словить осколок. Видимости все равно не было. Примерно через час обстрел прекратился. Когда пыль осела, танков в поле уже не было. Зато появились немецкие санитары. Прошла команда идти наверх, чистить амбразуры. На валу осмотрелись. В поле перед западным Равелином добавилось с десяток горящих танков. Разрыв снаряда прямо на арке кирпичного свода отвалил большой кусок. Бронебойщики с трудом выкатили его в ров. Прочую мелочь вычистили быстро. На этот раз перерыв был совсем коротким. Снова налетели бомбардировщики. Бомбили только западный Равелин, восточный не трогали. В амбразуру были видны огромные 100-метровой высоты столбы разрывов на валу Равелина и вокруг него. «Похоже, Василь, фрицы бомбы весом в тонну или около того бросают. Тяжело сейчас нашим в западном Равелине приходится», прокомментировал увиденное Петр. Бомбили Равелин долго, часа 2. Затем началась новая атака. Восточный Равелин снова плотно накрыла дивизионная артиллерия, лишив возможности помочь товарищам в западном Равелине. Видимости не было никакой. День уже клонился к вечеру, когда по казематам пронеслась весть. Западный Равелин пал. В поле снова копошились немецкие санитары. «Ну, теперь наша очередь настает», – высказал свою мысль Яковенко, когда они вернулись в каземат после очередной очистки амбразуры. Как в воду глядел, прошла команда спуститься вниз. Каждый расчет занимал подвальный каземат, расположенный под своим стрелковым казематом. Начальство приказало больше 3 человек в одном каземате не собираться. «Чтобы всех сразу не завалило», – прокомментировал Петр напарнику. На этот раз за них взялись по-серьезному. Среди разрывов 100 и 200-килограммовых бомб, к которым уже все привыкли, отчетливо выделялись намного более мощные взрывы. Если от малых бомб каземат только потряхивало, то от близких разрывов тяжелых бомб пол каземата сначала ощутимо проваливался, потом подпрыгивал, резко ударяя по ступням и даже сбивая с ног. От свода каземата отлетали изрядные куски кирпича и крепко стучали по плечам и предусмотрительно надетым на головы каскам. Каземат заволокло пылью, сквозь которую с трудом пробивался свет, раскачивающийся под потолком электролампочки. Стало очень страшно. Наконец грохнуло так, что Петра сбило с ног. Он потерял слух. Качание и дрожь пола продолжались несколько секунд. Электричество погасло. Руки и ноги дрожали и подгибались. Петр сумел приподняться на четвереньки, затем в полной тьме нащупал рукой стенку каземата и, держась за нее руками, медленно побрел в правый передний угол, где на гвозде должна была висеть керосиновая лампа на случай отключения электричества. Снял лампу с гвоздя, рычагом приподнял стекло, выкрутил фитиль. Затем присел, поставил лампу на пол и достал из кармана спички. Чиркнул спичкой по коробку, зажег фитиль, опустил стекло, отрегулировал фитиль, чтобы горел без копоти, осмотрелся. Сквозь плотную пыль увидел сидящего на полу, держащегося обеими руками за голову, Василя. Рядом на полу лежала их бронебойка. Ящики с патронами тоже были целы. Подошел к Василю, потряс его за плечо, спросил: «Ты как?» Василь что-то промычал в ответ. Петр, держа лампу в руках, пошел вдоль стены на подгибающихся ногах к проходу в левый отсек, где должны были сидеть автоматчик со стрелком. Ближняя половина отсека была завалена огромными глыбами кирпича, отколовшимися от свода. А дальней половины просто не было. Была кирпичная осыпь, через которую струйками вниз сыпался песок. Где-то под этими глыбами и были автоматчик Синяев со стрелком. Петр развернулся и пошел в другую сторону. В правом отсеке сидел пулеметчик со вторым номером. Лампу зажечь они не догадались. «Чего сидите? Зажигайте лампу, пока я вам свечу!» — выкашлял из себя плохо слушающимся языком Петр. Прошел в следующий отсек, последний по левой стороне Равелина. Там сидели три рядовых бойца, один с самозарядной светкой и два с трехлинейками, испуганно глядевших на Петра. Все бойцы были первогодками. Из этого же отсека вела лестница наверх. К счастью, лестница была цела. «Боец Степашкин, ко мне!» – скомандовал Петр бойцу, выглядевшему менее напуганным. Тот подскочил. «Зажги свою лампу и дуй по коридорам направо. Найдешь в правом крыле Равелина командира учебного взвода Клячкина. Доложи ему, что четвертый каземат полностью разрушен. От своего взвода мы отрезаны, так что расчет бронебойки, расчет ручного пулемета, и вы трое поступаете в его распоряжение. Пусть командует, что делать». Боец шустро зажег лампу и скрылся с ней в темноте паттерны. «Сидим, ждем», — обратился Петр к остальным, которые испуганно сгрудились возле него, «и рассредоточились по своим местам, а то, не дай бог, всех вместе завалит. Еще ничего не кончилось. Быстро! Оружие почистить от пыли». Чтобы не было так страшно, бойцов следовало озадачить. Все разошлись по местам. Бомбежка продолжалась, каземат раскачивался и содрогался. Пыль все так же висела в воздухе. Дышать было трудно. На зубах скрипел песок с цементом. Вернулся Степашкин. Доложил, что Клячкина нашел. Тот велел ждать команды. Верхний ярус казематов на правом фланге Равелина в двух местах разбит бомбами. Нижний ярус в этих местах частично обвалился. Но пролезть можно. «Молодец», — сказал ему Яковенко. «Теперь почисть оружие и патроны, чтобы не заело. Затем вернулся на свое место. Бойцы чистили оружие. Василь тоже очухался и тщательно чистил бронебойку. «Скорей бы наверх, показать гадам Кузькину мать», — сказал он подошедшему Петру. «Не ссы, еще покажем. Как только бомбежка кончится, немцы опять попрут», — подбодрил своего второго номера первый. Справа грохнуло особенно сильно. Каземат качнуло. «Завалило правый каземат», — мелькнула мысль. Прихватив лампу, Петр двинулся подвалами на правый фланг. В последнем каземате сквозь густую пыль увидел сжавшихся в углу бойцов. «Что тут у вас грохнуло?» — спросил, пойдя к ним, Яковенко. «У нас ничего, только каземат здорово тряхнуло. Куски кирпича с потолка посыпались, и с лестницы пыль клубами вынесла», — ответил один из них. Петр пошел к лестнице и осторожно поднялся на верхний уровень. Каземат был цел. Через амбразуру, сквозь густую пыль, пробивался дневной свет. Пошел к выходному коридору. Опа! Коридор был полностью завален обломками кирпича. Теперь они не могли ни пройти в правое крыло Равелина, ни выйти во двор. Яковенко прошел вниз на свое место. Бойцам говорить ничего пока не стал. Надо было подумать. Уцелело 3 каземата с 7 бойцами. При одном ПТР, ручном пулемете, одной СВТ и 2 винтовках. В подвальном каземате сидеть больше смысла не было. Немецкие бомбы пробивали все толщи крепости насквозь. «Завалят лестницу и похоронят нас тут заживо», — решил сержант. «Василь, давай позови всех сюда!» Василь пошел за бойцами. Вскоре все собрались. Бомбежка продолжалась. Каземат трясло. «Значит так, бойцы, проход в правый фланг и выход во двор полностью завалило. Как старший по званию, принимаю вас всех под свою команду. Сидеть здесь смысла нет. Пока есть возможность, пошли на боевой уровень, а то, не дай бог, лестницу завалит. И помрем здесь, как в могиле. Собирайте все имущество, шинели, фляги, котелки, патроны и пошли наверх». За 3 ходки перетащили все припасы и имущество, рассредоточились по 3 уцелевшим стрелковым казематам. Приказал пулеметчику поменяться казематами со стрелками. Немцы будут наступать справа, и пулеметчик должен был отсечь пехоту от танков, чтобы не мешало работать бронебойщику. Вдруг Петр осознал, что каземат больше не трясется. Бомбежка закончилась. «Василь, пробегись, передай всем, к бою!» Свернувшимся Василием выставили бронебойку в амбразуру и стали ждать. Справа от Бреста косяком поползли танки, за ними между воронками перебегала пехота. По всему полю вставали кусты минометных разрывов. Маленькие от ротных минометов, средние от полковых и большие от дивизионных. Минометы били плотно. Крепость помогала гарнизону Равелина. До ближайшего танка было 300 метров. Петр влепил ему в борт корпуса хорошую серию. Удачно. Уже после 3-го выстрела танк встал и задымил. Видимо, попал в двигатель. Бензин загорался быстро. Беглым огнем всадили в него еще 5 выстрелов. Затем пришлось спрятаться. По амбразуре из пушек ударили сразу несколько танков. Перетащили ружье в левый отсек, оттеснив стрелков. Ближний танк был совсем рядом, в каких-нибудь 100 метрах. Стоял и стрелял по их старой амбразуре. По силуэту Петр признал его – 3. На таком расстоянии был шанс взять его и в лоб. Тем не менее целился в основание башни. После серии из 5 выстрелов танк начал разворачиваться корпусом на них. Видимо, башня у него заклинила. Сделав еще 3 выстрела по гусеницам, вместе со стрелками рванули в свой отсек. Успели. 3-м выстрелом танк попал в амбразуру. По стенам хлестнули осколки, залетевшие через коридор. Затем танк угодил в амбразуру еще 2. Они в это время обстреляли из своего каземата еще 1 танк, стоявший 300 метров. Безрезультатно. Зато Петр увидел, как в другой танк попала крупная мина. Она разорвалась на моторном отсеке. Танк сразу вспыхнул факелом. Снова вернулись в отсек стрелков. Подбитый ими танк, решив, что бронебойка подавлена, успокоился. Он оставался на месте. Видимо, гусеницу ему подбили. Развернувшись корпусом, танк вел огонь куда-то влево, повернувшись к ним бортом. «Ну все, падла, конец тебе!» – выругался сержант, выцеливая борт корпуса в том месте, где, согласно выученному плакату, располагались бензобаки. После второго выстрела танк загорелся. Добавил еще тройку патронов и убрал ружье. Опять вовремя. Не успел стрелок изготовиться к стрельбе, как в тоннель амбразуры влетела граната. Разорвалась, за ней еще одна. «Немцы на амбразуре! Отходим!» – прокричал Петр бойцам. С Василием они подхватили бронебойку и понеслись к лестнице. В их каземате в амбразуре тоже рвались гранаты. Пулеметчик со вторым номером лежали в своем отсеке у амбразуры. Влетевший в каземат снаряд разорвался на тыльной стенке, расчет пулемета посекло осколками. Впятером скатились вниз. Спускавшийся последним Василь увидел, как в амбразуру полыхнула длинная струя пламени, доставшая до дальней стены. Немцы подтащили огнеметы. Внизу отдышались, хотя дышать было нечем. Огнеметы выжгли воздух. Вверху рвались гранаты. Через четверть часа вверху громыхнули три взрыва, и все стихло. Выждав минут 20, Петр с Василием отправился на разведку. В первом отсеке была такая же кромешная тьма, как в подвале. Заглянув в амбразуру при свете лампы, увидел обрушенный свод. Немцы подорвали свод арки. В их собственном отсеке была та же картина. В отсеке стрелков в амбразуре сквозь завал из обломков кладки пробивался свет. Петр позвал бойцов на совет. Когда все бойцы нагляделись на свет, пробивающийся через завал, Петр сказал: «Стрельба наверху стихла. Видимо, немцы Равелин захватили. Нам надо отступать в крепость. Вылезти наружу можно только через амбразуру. Вот через эту. Там, где свет пробивается. Завал, я думаю, можно будет ночью разобрать. В завале только битый кирпич с песком. Сейчас дело уже к вечеру. 9:00, я думаю». «Завал-то разберем», — возразил Степашкин. «Да только до него еще добраться надо. А горловина амбразуры-то узкая. Через нее человеку не просунуться. А возьмем те крючья, на которых бронезаслонка висела. Они из 10-миллиметровой арматуры. Ими и разобьем кладку», — нашел выход Василь. «Точно! Давайте, бойцы, найдите крюки и начинайте расширять амбразуру. Бегом, вперед!» – скомандовал Петр. Долбили, сменяясь полчаса. Выбили 4 кирпича. Царские кирпичи были прочны, а вековой выдержки раствор сделан на совесть. Цемент подрядчик не воровал. Вскоре за кирпичными стенами опять загудело, на этот раз в отдалении. «Немцы снова на штурм пошли», – предположил Петр. «Вот теперь, братва, мы настоящий лом применим. Фрицы нас не услышат». «А где у нас лом?» – удивился Степашкин. «А сейчас увидишь». «Василь, тащи бронебойку, а вы, бойцы, тащите патроны к ней». Поставив ПТР у тыльной стены напротив амбразуры, Петр велел двум бойцам держать ее за сошки на уровне груди, а сам прицелился в стенку в 20 сантиметрах правее амбразуры. «Бронебойная пуля, бойцы, в кирпиче 1.5 метра пройдет. Это получше любого лома. Так что кладку мы в момент расковыряем. Берегите уши». От грохота ПТР в замкнутом объеме каземата все на несколько минут оглохли. Всадив 20 бронебойных пуль справа от амбразуры, Петр повторил то же самое слева от амбразуры. Потом знаками приказал бойцам долбить кирпич. Дело пошло быстро. Минут через 20 лаз длиной в 1.5 метра был готов. Через него выпустили в тоннель Степашкина с двумя бойцами, который начал аккуратно разбирать завал. передавая обломки назад через бойцов. Еще через полчаса от завала осталась только тонкая насыпь, которую можно было выпихнуть наружу. «Теперь ждем темноты», — скомандовал Петр. В оставшееся время собрали имущество. С собой решили взять фляги, саперные лопатки, винтовки и чудом уцелевший пулемет. Бронебойку решили оставить. Уж слишком неудобно было ее тащить. Затвор от нее Петр зарыл в кирпичном завале обвалившегося каземата. Когда окончательно стемнело, осторожно, стараясь не шуметь, выпихнули остатки завала из тоннеля наружу, затем выползли в ров. Весь ров был засыпан выброшенным разрывами грунтом, так что мин можно было не опасаться. Те, что не сдетонировали от разрывов, надежно засыпаны толстым слоем грунта. Держась середины рва, по-пластунски обогнули оконечность равелина и доползли до рва, окружающего куртину. Немцев не встретили, видимо, те, захватив равелин, отошли назад, чтобы не попасть под минометный обстрел из крепости. Переползли ров, затем осторожно поползли на вал куртины. Метрах в 20 ниже окопа, проходящего по валу, Петр стал в полголоса выкликать боевое охранение. Лезть прямо в окоп было чревато, можно было нарваться на брошенную гранату или пулеметную очередь. Наконец, кто-то откликнулся. После нескольких минут переговоров, после того, как Петр упомянул фамилию своего взводного и фамилию Клячкина, им разрешили заползти в окоп. Оказалось, что Мамлей Клячкин с группой бойцов приполз за несколько минут до них. Через десяток минут в каземате ротного КП Яковенко уже докладывал ротному о своих действиях. Ротный сразу доложил в батальон, а оттуда доложили в полк. В итоге ротный объявил всем пришедшим с Яковенко бойцам благодарность от командира полка и приказал поступить в распоряжение комзвода Клячкина. Клячкин их тоже поздравил, а затем повел их всех вместе со своими бойцами в ротную столовую. Клячкин вывел из равелина 13 бойцов, правда, половина из них раненых.